В половине 12-го ребята гурьбой пошли к поликлинике, нажали звонок, сами отошли, на крыльце только Юра остался. Выглянул вахтер, Юра голосу своему тревогу придал, «Мамка рожает!» и вроде бы заплакал. Вахтер сразу же заторопился. «Сейчас, мальчик, сейчас фельдшер-акушерка придет!» Заспешил в поликлинику, зовет. «Мария Тимофеевна, срочный вызов, роды!» Мария вышла, Юра увидела, сразу, конечно, все поняла. Юра заразительно смеялся, да и нам всем было весело, когда мы представляли, как он роль свою играл. Алексей Иванович смеялся, приговаривал. «Это ты хорошо придумал, мамка рожает, это ты молодец. С таким годить не приходится. Вахтер сразу на вызов». «Да, я спор выиграл. Тетя Маруся тоже довольная была. На самый Новый год с нами посидела. А потом мы все ее проводили. Это уже в 1950 году было». В каникулы встречался он со многими друзьями. Сходил в школу на бал-маскарад. Во многом помог мне по хозяйству. Наколол дров столько, что хватило их до весны. Водой полностью обеспечивал. Почистил скотный двор. Разметал снег на участке, на улице, рядом с домом. Особое удовольствие доставляли ему игры с Тамарой. Он ей и сказки читал, и какие-то фигурки клеил, и рисовал. Через неделю уехал. Письма шли постоянно. Они помогали нам знать о жизни сына. Как-то написал, что у товарища купил фотоаппарат. Не новый, но очень хороший. Назывался «Любитель». Стал присылать фотографии. Проявлял и печатал он в Клязьме, так что получала я снимки, видела, как выглядят мои сестры, племянницы и племянник. Однажды Юра покаялся, что от фотографирования пострадала Марина гортензия. Ребята, оказывается, все растворы выплескивали за окно, прямо в сад. «Мама, не беспокойся», — писал он. «Мы с Надей пересадили на прежнее место другой куст, не хуже». Тетя Маруся успокоилась. Юра всегда так. Если допускал ошибку, всегда сознавался, сразу же исправлял. Я, конечно, ему выговор сделала. Марии написала письмо с извинениями, и она ответила, что не сердится, да и новый куст сразу прижился, обещает быть не хуже загубленного. Эта гортензия растет в Клязьме и по сей день. Когда Надя приезжает ко мне, она захватывает цветущую ветку. Летом ли, зимой? Ведь зимой засохшая гортензия выглядит очень нарядно. Мария писала мне не реже Юры, сообщала о его посещениях, говорила, что часто она рассказывает племяннику о жизни в Петербурге, о революционных традициях рабочего класса. Марии было что рассказать. А Юра делился с ней впечатлениями о прочитанных книгах. Он, как и все ребята, старался побольше узнать о революционерах, о людях, совершивших подвиг во славу Родины. Прочитал все книги о Ленине, преклонялся перед героизмом Артема, Михаила Васильевича Фрунзе. Зимой Юра с двоюродными сестрами Надей, Лидой ходил на каток на лыжах. Приучал он и Володю к спорту, очень его пристрастил к этому занятию. Как о каком-то особенно важном торжественном событии сообщил Юра, что у них началась производственная практика, что работу они выполняют наравне с рабочими, только, конечно, помедленнее, уточнил в письме. Литейщики относятся к ним как к равным. Встает рано, быстро умывается, завтракает, выходит на улицу, а там вливается в рабочий поток. Я представляла, с какой гордостью идет мой сын в рабочем строю. Через месяц пришел денежный перевод. Юра получил первую получку, часть послал на хозяйство. Алексей Иванович поворчал немного. Чего выдумал? Пусть бы себе что необходимо купил. Но я видела, что отец доволен этим поступком сына. Вообще, надо сказать, что Алексей Иванович очень ревниво относился к мужской чести, считал, что мужчина должен взять на себя тяжелую работу, прежде всего позаботиться о близких, а потом уж о себе, не ждать помощи, а стараться самому такую помощь оказывать. Высшей похвалой в его устах были слова «самостоятельный мужик». После завершения первого года обучения в ремесленном Юра приехал в Гжатск на каникулы.